12. Сверхчеловеков придумал Ницше, но фашисты вывернули и его. Ницше объявил: сверхчеловеку все дозволено. Тоже не сахар, но фашисты постановили: кому все дозволено, тот и есть сверхчеловек. Вот такой перевертыш. Ключом отворили калитку в сырой черный сад, потом дверь. Вошли в сени. Клавдия называет вестибюль. Окна в нем ставнями зашиты. Зажгли лампу керосиновую, решили здесь. Еда с собой. Колька две бутылки поставил. «Мало ли что за бумаги, если сжечь просят или на усмотрение». Набрать Изотова, Николая II, пальто драповое, заграничное. Реглан с поясом. И подкладка тесьмой обшита, шелком переливается. Таня все разглядела. Я остановился в командировочной гостинице. Он в Москву приехал, пришел ночью, когда Клавдия еще в роддоме была, и, выкатив глаза, сообщил: маркизу на Дальнем Востоке судили. Осташенков свидетелем проходил, а теперь какие-то бумаги надо сжечь. Осташенков сказал: на дедово усмотрение. Мол, Зотов любит старые проблемы, а бумаги эти прочесть нельзя, они стенографией написаны. Думали-думали, решили так. Пусть Серега возьмет все Клавдины учебники, да за ночь бумаги те перепишет. Не зря же они стенографией увлекались. А утром поглядим, что за бумаги и как с ними быть. Все это случилось в 1929 году, как раз перед тем, как Клавдия из роддома выписаться. А до этого однажды Серега пришел и спрашивает: «Клавдия от меня беременна. Как быть?» «Не знаю», — говорю, — «но Зотовы женятся. Внука мне назовут Геннадием». Не забуду я эту ночь. Ночь хаоса, душевной паники и гнусного открытия. Бумаги отыскали в погребе за обшивкой. Портфельчик красной кожи, дамский. А там письмо из Италии. И конверт был надорван яростными зубами маркизы. Я ее помаду узнал. Вишневую, будто кровь на холодке. Видно, торопилась прочесть. Раньше никогда не торопилась, только ждала, когда случай придет ногу на подножку ставить. «Как же она такой портфельчик-то забыла?» — спрашиваю. Осташенков перед свадьбой спрятал. До свадьбы-то ведь не было. «Дядь Коль, а ведь из-за тебя все, говорит Серега. «Ты ведь своего золотого начальника в дом привел. «Да ладно, переводи пока». И Колька стал рассказывать. Золотой его начальник стал начальником в дальневосточном городке, а маркиза включилась в работу, начала заведовать продуктовой базой для золотоискателей и царила полновластно. Было у нее все: красота, беспощадный житейский ум и богатство. Времена трудные, а на базе только птичьего молока нет, и большие начальники ей кланяются. Все у нее было, кроме стыда и таланта. И еще пустяка не было. Природа не дала любить. А в том городке решили создать военное училище. Приехал командир будущего училища, молодой комполка, герой войны. Квартиры еще нет. Где остановиться? Ясно, у мужа маркизы. «Давай ко мне, у меня квартира, во! Жена, во! Ты таких не видел». А комполка и правда таких не видел. А у хозяина каждый день после обеда заседание. Дел в городке не в проворот. А у комполка после обеда дел никаких. Ждать, когда эшелоны с людьми придут. Не успела оглянуться, как маркиза его окрутила. И сгорел комполка. А красота маркизы расцвела неслыханно. «Погоди», — говорю. Письмо было страниц на 40, так что пересказываю. Почерк не поймешь, мужской или женский. Стенография. Но начиналась «Дорогая сестра». «Сначала подпись прочтем». А подпись — Гаврилов. Тот самый. Мы сколько и ахнули. Врать не буду. Чего-то в этом роде я ожидал. Думал, может, про Ивана что. Но что тот самый журналист Гаврилов и есть брат Маркизы, которому она манихейцев добывала, этого я не ожидал. Ну ладно. И нас понесло. Сначала шло о божественном. Гаврилов разбирал первородный грех Адама и Евы. Очень складно. Он так и писал. «Подойдем к этой притче как к логической задаче». И дальше доказывал, что если Бог всеведущ, то знал, что дьявол соблазнит Еву. Но если Бог всеблаг, значит, у этого соблазна была благая цель. А это значит, что ему не понравились прежде созданные им же мыслящие существа, не имевшие свободы воли, а только заданный способ поведения. Кто же? Дьявол. Змий, так сказать. Если змий мог мыслить и уговаривать, а человек был создан последним, то дьявол и есть предыдущий образец мыслящего существа.